Джек Ричи. Бомба номер 14. Молния ударяет в одно место только один раз. Так сказал мне когда-то продавец громоотводов. Спички предназначены вовсе не для игры. Так, если мне не отказывает память, частенько говаривала мне матушка в детские годы, после того, как в поисках забавы я едва не сжег весьма симпатичный домик, в котором мы с ней обитали тогда. К сей кладовой человеческой мудрости моя повесть добавляет свой вклад. Бомба, как таковая, может оказаться взрывоопасна. Кроме того, случается, они также разрушают давние связи. Большая квадратная упаковка в полном одиночестве устроилась на островке свободного пространства напротив багажного окошка. За последние 6 лет она была уже 14-й, и нам предстояло позаботиться о том, чтобы она никого здесь не убила. Мы с Питом изучали лица, огражденные веревками толпы. Это было частью нашей работы. Проверять, не блестят ли чьи-нибудь зубы чуть ярче обычного. Пит жевал сигару,